кланялись, расступаясь. «Хант, хант, хант». Задержавшись в дверях, Артемис наполовину повернулся к залу и окинул троицу долгим задумчивым взглядом. В клубе воцарилась напряженная тишина. Он достал из кармана часы, открыл крышку и посмотрел, сколько времени. Все глаза были устремлены на него. Наконец Артемис захлопнул крышку и небрежно сунул часы в карман. «К сожалению, сегодня я должен уйти пораньше. У меня есть неотложные дела. Вы все, конечно, меня понимаете». Трое молодых людей ухмыльнулись. От карточного стола донесся приглушенный смех. «Но завтра...» Артемис выдержал короткую паузу. «А я не сомневаюсь, что доживу до завтра». Один юный щеголь засмеялся в полный голос. «Что ж, примем это оптимистичное предположение, сэр. Итак, что же вы намерены делать завтра?» «Завтра я вызову на дуэль любого члена этого клуба, который посмеет при мне оскорбительно отозваться о моей гости». Трое мужчин уставились на Артемиса, раскрыв рты. Атмосфера любопытства, витавшая в притихшем зале, сменилась испугом. Довольный произведенным эффектом, Артемис прошел вестибюль, взял пальто, перчатки и вышел на улицу. Отойдя всего на три шага от парадной двери клуба, он услышал за спиной торопливые шаги. «Подождите, Хант!» — позвал Флат. «Я поеду с вами». Поблизости не видно ни одного экипажа. Артемис легким кивком указал на пустынную, окутанную туманом улицу. «Я пройдусь до площади пешком. Возможно, там кто-нибудь есть». «Ни одного экипажа». Флат огляделся по сторонам. На лице его была растерянность. «Странно. Перед входом в клуб их всегда полно. А вот сегодня нет. Это, конечно, из-за тумана. Может, вам лучше остаться в клубе и дождаться, когда подъедет экипаж?» Артемис повернулся к Фладу спиной и зашагал дальше. «Постойте, я пойду с вами», — поспешно сказал Флад. В его голосе слышалось беспокойство. «Вы правы, на площади наверняка найдется экипаж, а вдвоем идти как-то спокойнее, знаете ли». «Как хотите». Флад догнал Артемиса и подстроился под его шаг. «По ночам на улицах опасно, особенно в такой туман». «Странно, что вы боитесь ходить по улицам, Флад. Я слышал, вы проводили немало времени в квартале публичных домов. Здесь-то куда спокойнее». «Я не боюсь», — прорычал Флад. «Просто проявляю разумную осторожность. Вот и все». Артемис уловил тревогу в тоне Флада и улыбнулся. «Все-таки Флад боится». Флад быстро, неуверенно покосился на него. «Что за дьявольщину вы несли в клубе? Неужели вы и впрямь намерены драться на дуэли с любым, кто отпустит замечание в адрес миссис Деверидж?» «Нет», — Флад фыркнул, — «я так и думал. Я буду драться только с теми, чей комментарий мне покажется оскорбительным». «И вы будете рисковать жизнью ради грешной вдовы?» «Вы в своем уме, сэр. Она же просто...» Артемис остановился и обернулся к нему. «Я вас слушаю, Флад. Что вы хотели сказать?» «Черт побери, сэр, всем известно, что она убийца». «Это не доказано», — Артемис улыбнулся. «А мы знаем, что нельзя обвинить человека в убийстве, если нет доказательств». «Но всем известно». «Вот как». Флад пошевелил губами, но не произнес ни одного разборчивого слова. Он посмотрел на неподвижного Артемиса и отступил на шаг назад. В рассеянном свете ближайшего газового фонаря его лицо, огрубевшее от распутной жизни, казалось осунувшимся и испуганным. «Вы хотели что-то еще сказать по этому поводу, Флад?» «Нет, больше ничего». Он сделал вид, что застегивает на себе пальто. «Я просто задам вопрос». «Считайте, что я на него ответил». Артемис пошел дальше. Флад заколебался, но, как видно, решил, что одному возвращаться в клуб рискованно, и торопливо догнал Артемиса. Какое-то время они шли молча. Шаги Флада отдавали зловещим эхом в тишине ночи. Артемис, в силу давней привычки и тренировки, двигался бесшумно. Надо было захватить с собой фонарь.